Глава 18. Перед особняком воду, а толпа журналистов. Теракт взорвал интернет, телевидение, радио, газеты и рекламные агентства. Было опубликовано с десяток биографий святого Джона, более или менее ложных, а гипотез по поводу авторов преступления было не счесть. Полицейские помогли Марку протолкнуться до подъезда, где его ждал обслуживающий персонал дома во главе с дворецким. Верные служащие на протяжении многих лет. Примите наше соболезнование. И это не просто банальные слова. Искренность была ощутима. В Англии не принято изливать душу, но видно было, что сердца этих людей не лгали. Широкий холл, украшенный египетскими стелами и статуями, лестница из розового мрамора, залы для приемов, высокие окна с маленькими квадратами стекол, библиотека, крытый бассейн, уютные комнаты. Марк здесь вырос. Его тихая гавань. Его родная пристань после долгих путешествий. А сегодня пустота и одиночество. Нет, он ошибался. Святой Джон был везде. Неужели дух не пережил тело? Неужели живое существо всего лишь соединение костей и органов? Марк вспомнил о старинном тексте, датируемом эпохой Великих пирамид. Человек более или менее мертв или жив. На улицах ходили живые трупы, а святой Джон устоит перед небытием. «Я подготовил легкие закуски», — сообщил дворецкий. «Где их подать?» «В библиотеке». «Одно из самых красивых в Лондоне. Археология, древние авторы, книги по искусству, очерки по экономике и социологии, научные труды. В эпоху читалок и планшетов Марк любил размышлять в этом хранилище, где формировалась душа его отца». Яичница, фаршированные помидоры, окорок на кости с хорошим шампанским. Любимый завтрак святого Джона. Наследник был слишком подавлен, чтобы оценить все это. Появилась она. Высокая, стройная, с аппетитной грудью, походкой богини, одетая в сари бледно-зеленого цвета, со скромным макияжем, черными глазами, такими глубокими, что, казалось, в них можно было утонуть, с лицом девы с полотен Фра Анжелико, но с ноткой азиатской куртизанки на самой вершине своей соблазнительности. Примечание. Фра Анжелико, итальянский художник эпохи раннего Возрождения, доминиканский монах, 1400-1455 годы. Конец примечания. Ирина Виндараян, родом из Бомбея, обладала несколькими дипломами инженера, которые она защищала в Индии и Англии, где она и встретила Марка на конгрессе, посвященном новым технологиям. С тех пор они больше не расставались и появлялись вместе, исполненные важности на каждом значимом мероприятии. По версии таблоидов, звездная пара. «Дрянной денек, Марк. Это такая проницательная. А ты нет. В каком смысле? Смерть твоего отца не изменит моего решения. Я тебя бросаю». Суровость ее взгляда только усиливала суровость слов. «Ты мне надоел, Марк, с твоими допотопными принципами. Твой друг Брюс — динозавр, от которого следовало бы оставить мокрое место. Сейчас без отца ты пропадешь. Жалкий бездарь, не способный управлять империей, которая скоро развалится на кусочки. Вложи свои бабки в налоговый рай, двинь куда-то на солнечный остров со шлюхами, загорай и пей коктейли. А у меня другие амбиции. Прощай, ничтожество». «Бросаю». Но это было неподходящее слово. Он никогда не спал с Ириной. Желания у него было предостаточно, но Ирина отказывала ему, водила за нос, обязывая его приглашать ее на все приемы, где можно было засветиться. Святой Джон никогда не обсуждал хаотичную личную жизнь своего сына. Главным было то, что к работе тот относился серьезно. В случае планирования брака он бы вмешался, так как брачный контракт непосредственно коснулся бы будущего империи. Но мысль о браке не приходила Марку в голову. Ирина его очаровывала. Живая, умная, аристократичная. Она вызывала ревность у других женщин, которых раздавливала своим презрением. Супруга. Нет, дикая тигрица. Интересная пари, которая прекрасная индианка только что разрушила вдребезги. И так оглушенный Марк был нокаутирован. Не из-за удара по своему мужскому тщеславию, а потому что надеялся на некое подобие спокойствия рядом со своей мнимой любовницей. Новые сообщения по линии безопасности с неожиданным содержанием. Простое и ясное. Приезжай скорее, Примула. Примула — жена Брюса. Брюс не отвечает уже несколько дней. Благодаря многофункциональным часам Брюса Марк знал, что тот находится в Пекине, но после коротких поисков связи Марк убедился в том, что теперь контакт был прерван. Другими словами, кто-то забрал у его друга прибор, с помощью которого они поддерживали связь, и Примула звала его на помощь. Его отец погиб, его единственный друг в опасности, его якобы любовница уходит от него. Чаша была переполнена. Нужно было бы заняться интенсивным лечением депрессии, но ради Брюса Марк готов был пожертвовать жизнью. Нужно было забыть о стрессе и разруливать ситуацию. Марк подошел к Милларду. «Остановите все на 2 дня. Смерти святого Джона будет достаточно, чтобы успокоить нетерпеливых. Это сложно, это все сложно. Я приму меры, как только вернусь, послезавтра». «Куда вы едете?» «Срочное дело». «Марк, вы теперь глава империи. И я так же, как и главные ваши сотрудники, должен знать, где вы находитесь при любых обстоятельствах. У жены Брюса в Исландии».